Правила практики. Здесь три части. Правила практики безмятежности, правила практики проникновения, метод сочетания обоих. Правила практики безмятежности. Здесь три раздела. Совокупность условий для достижения безмятежности, правила освоения безмятежности, мера осуществления безмятежности. Первое. Во-первых, йогин должен положиться на совокупность условий для успешного и быстрого осуществления безмятежности. Их шесть. Пребывание в подходящей местности. Местность должна обладать следующими пятью достоинствами. Легко обрести средства к существованию, нетрудно получить пищу, одежду и прочее. Хорошее место, такое, где не обитают хищники и прочие, злые люди или враги и тому подобное. Третье. Хорошая земля, не болезнетворная. Четвертое. Добрые друзья, то есть имеются нравственные друзья и единомышленники. Пятое. Благоприятная обстановка. Немноголюдно днем и тихо ночью. И в украшении сутр сказано. Разумный практикует в такой местности, где легко обретается нужное, где хорошее место и хорошая земля, где имеются добрые друзья и благоприятная для йоги обстановка. Малые желания. Не питайте большой привязанности к доброкачественной или изобильной пище, монашеской одежде и прочему. Довольствование скудным. Если достается лишь плохая монашеская одежда и прочее, все равно будьте довольны. Отказ от многих дел. Откажитесь от купли-продажи и прочих дурных занятий, от чрезмерного общения и дружбы с домохозяевами и монахами, от изготовления лекарств, астрологии и тому подобного. Чистая нравственность. Не нарушайте обетов индивидуального освобождения и бодхисаттвы естественными и запретными проступками. А если по неосмотрительности нарушили их, то исправляйте безотлагательным покаянием согласно дхарме. Шестое. Отказ от помыслов об удовлетворении желаний и прочем. Созерцайте пагубность желаний, то, как в этой жизни из-за них убивают, лишают свободы и тому подобное, а в другой приходится отправляться в дурную участь и так далее. Или же созерцайте такую мысль. Всем приятным и неприятным вещам сансары присуще разрушение, непостоянство. Конечно, я скоро расстанусь со всеми ними. Так почему же я так привязан к ним? И так далее. Впоследствии отбросьте все помыслы об удовлетворении желаний. Все это изложено согласно средней ступени созерцания. Подробнее можно узнать из уровней шравак. Эти шесть дхарм – свод причин и условий первоначального зарождения, поддержания и совершенствования хорошего самадхи. Они особенно важны. Чистая нравственность, сознание пагубности желаний и пребывание в подходящей местности. Устами Геше Тонгпы. Мы думаем, что суть лишь в наставлении, и ищем только наставление, и потому самадхи не хочет зародиться, по вине того, что не пользуемся снаряжением. Снаряжение – это выше изложенные шесть и прочее. Также и первые четыре парамиты входят в снаряжение для пятой медитации. В первой ступени созерцания сказано. Безмятежность быстро осуществляется, если отбросить желания, обретения и прочее. Хорошо блюсти нравственность, иметь примиряющийся состраданием и прочим характер и быть усердным. Ведь в верном истолковании замысла и в других сутрах сказано, что даяние и другие парамиты являются основой для последующих парамит. И в светочном пути сказано, кто нарушает предварительные этапы безмятежности, тот сколько бы ни созерцал, не осуществит самадхи и через 1000 лет. Поэтому искренне желающим осуществить самадхи безмятежности и проникновение очень важно усердствовать в снаряжении или предварительных этапах безмятежности, 13 описанных в уровнях Шравак и других.